Глава третья. Просто удивительно, как много может рассказать обыкновенная квартира. Но еще больше удивляет, а скорее даже огорчает, когда на месте преступления не за что зацепиться, а тебе так нужна хоть какая-нибудь зацепка. В меблированной комнате, где задушили Клаудию Дэвис, было полно смазанных отпечатков пальцев. Шкафы и ящики завалены одеждой, на которой могли быть как следы пудры, так и следы пороха. Но специалисты из лаборатории добросовестно сняли все отпечатки, тщательно рассмотрели каждую пылинку и пропустили через фильтр. Они побывали в морге и проверили кожу и отпечатки пальцев девушки. И в результате ничего. Полный ноль. Ну, не совсем полный. Было обнаружено множество отпечатков самой Клаудии Дэвис, а также пыль со всего города, собравшаяся на ее обуви и мебели. Они нашли документы убитой девушки, свидетельство о рождении, аттестат об окончании школы в Санта-Монике, просроченный абонемент в библиотеку и ключ. Ключ не подходил ни к одному замку в квартире. Они переслали всю эту дребедень в 87-й участок, а чуть позже Сэм Гроссман лично позвонил Карелли и извинился за столь неутешительные результаты. В участке было шумно и душно, когда Карелли позвонили из лаборатории. Карелла больше молчал. Он вытряхнул содержимое пакета на свой стол и только изредка хмыкал или кивал. В конце этого одностороннего разговора он поблагодарил Гроссмана, повесил трубку и уставился в окно, из которого была видна улица и Гровер-парк. «Есть что-нибудь интересное?» — спросил мэйер. «Ага. Гроссман считает, что убийца был в перчатках». «Замечательно!» — прокомментировал мэйер. «Но мне кажется, я знаю, от чего этот ключ». Он поднял ключ со стола. «И от чего?» «Ты видел погашенные чеки?» «Нет». «Тогда взгляни». Карелло открыл коричневый банковский конверт, адресованный Клаудии Дэвис, разложил на столе погашенные чеки и желтый листок бумаги с выпиской из банковского счета. Мэйер стал рассматривать документы. «Коттон нашел конверт в ее комнате», — пояснил Карелло. «Выписка со счета относится к июлю. Это все чеки, которые она подписала, или, по крайней мере, все оплаченное банком по 31 число». «Целая куча чеков», — задумчиво произнес мэйер. «Ровно 25. Что думаешь по этому поводу?» «Я знаю, что думаю я», — заявил Карелло. «И что же?» «Смотрю я на эти чеки и вижу жизнь человека, как будто читаю дневник. Здесь все, что она делала в последний месяц. Все магазины, в которых она была. Смотри, цветочный магазин, парикмахерская, кондитерский и даже ее обувщик. А теперь взгляни. Чек, выписанный на похоронное бюро. И кто же умер? А, мэр? А вот еще. Она жила в обшарпанной квартире миссис Маудер. Но здесь есть чек на адрес шикарного квартирного дома в Стюарт-Сити. Есть чеки, выписанные на фамилии людей. Люди, люди, это дело просто плачет по ним. Посмотреть в телефонной книге? Нет, подожди минутку. Взгляни на эти счета. Она открыла счет 5 июля... и положила на него $1000. Вот так вдруг взяла и вложила $1000 в American Seaboard Bank. Ты находишь, что тут есть что-то странное? Может и ничего. Но Коттон обзвонил все банки города, и оказалось, что у Клаудии Дэвис солидный счет в Highland Trust на Кромвелл-авеню. Весьма солидный. Насколько солидный? Около 60 000. Что? Ты не ослышался? И она ничего не снимала со счета в Highland Trust. Спрашивается, откуда она взяла деньги, которые положила в Seaboard Bank? Вклад был один. Посмотри. Мэр взял выписку со счета. Первый взнос был сделан 5 июля, сказал Карелло. $1000. 12 июля она положила на счет еще 1000, а 19 еще. И еще одно 27. Мэр удивленно поднял брови. 4000. Это куча денег. И все они внесены в течение месяца. Мне нужно вкладывать целый год, чтобы заработать такие деньги. Не говоря уже о 60 000 в другом банке. Как ты думаешь, Стив, откуда у Клаудии Дэвис такие деньги? Не знаю. Я вообще ничего не понимаю. Она носит трусики, отделанные бельгийским кружевом, и при этом живет в халупе, в которой всего-то 1,5 комнаты вместе с ванной. 2 банковских счета... $25 на заднице и ночлежка за $60 в месяц. Может, она в розыске, Стив? «Нет», — покачал головой Карелла. «Я проверил по картотеке. На нее нет досье в полиции, и она не в розыске. Я еще не получил сведения от федералов, но думаю, что и там все чисто». «А что там насчет ключа? Ты говорил...» «Ах да, тут, слава богу, все ясно. Взгляни сюда». Он выудил из пачки счетов желтую бумажку и протянул Мейеру. На бумажке было написано «American Seaboard Bank, Айсольское отделение, 5 июля. Мы вычитаем с вашего счета $5 в качестве платы за аренду сейфа номер 375 и 50 центов в качестве налога. Общая сумма $5.50. Клиент Клаудия Дэвис. Южная 11-я, 1263, Айсола». «Она арендовала сейф в тот же день, что открыла счет?» — удивился мэр. «Точно». «А что в нем?» «Хороший вопрос». «Послушай, Стив, хочешь сэкономить время?» «Конечно». «Тогда давай получим ордер и пойдем в банк.